Когда я жил в Филёвском парке, то часто выходил туда гулять с маленькой Катей. Там все друг друга знали, раскланивались, хвалили чужих детей. Все как и положено. И была там баба Клава, которая гуляла с внуком. Это была умная, необычайно полная женщина. Она жила в соседнем доме, который стоял перпендикулярно нашему. И вот выхожу я как-то из дома и вижу, стоит на табуретках гроб, а вокруг маленькая толпичка людей. Я подошел поближе, смотрю, в гробу лежит баба Клава. Обычай такой, ставят во дворе гроб, чтобы все знакомые могли проститься с покойником. Узнаю всех бабушек, с которыми она сидела на скамейке у подъезда и гуляла по парку. Я простился с бабой Клавой и обернулся к мужчине, который стоял рядом. Жалко, говорю. Что с ней было-то? Сердце? Да нет, отвечает. Внук за жопу укусил. И тут я вижу, на углу дома, в кустах, стоит толпа. Я думал, люди в ней рыдают, а не хохочут. Мне это показалось странным, и я подошел поближе. Гляжу, мужики слезы вытирают. «В чем дело?» — спрашиваю. «Ну, вам, видно, уже сказали». «Сказали, — говорю, — но что-то странное». И тогда мне один мужик пояснил. «Ну, у вас, как и у нас, коридорчики совсем узенькие, и в туалет не сразу влезешь. А баба Клава-то, женщина была полная. И чтобы протиснуться, она сперва принимала подготовительную позу, а потом уже задом входила в туалет. И вот она приготовила свою позу, и не заметила, что на унитазе сидел ее внук. И когда он увидел, что на него надвигается что-то большое и страшное, он испугался и с перепугу укусил бабу Клаву за задницу. А уж бабу Клаву тоже от испуга хватил инфаркт, и она тут же скончалась. Вот уж действительно и смех, и грех. И вот живет теперь вместе с нами этот внук-убийца, которому, конечно же, не рассказали, что его родная бабушка скончалась от его зубов. Здесь Евдокимов добавляет от себя замечательную реплику. Видишь, укусил вон куда, а отдалось где? Судьба. Нет, все же удивительная у нас страна. В ней все на контрастах, парадоксах, крайностях. Вот я недавно был в Канаде и ни разу там не улыбнулся. Там никто не шутит, никто не улыбается, никаких анекдотов, никаких дурацких ситуаций. У них это просто не может быть. Не то, что у нас. Когда я играл Анастаса Микояна в фильме «Серые волки», мы поехали сниматься в Завидово. Это правительственный заповедник. Там начинается сцена охоты на волков. Никто, конечно, никаких волков не убивает. Их сшибают снотворным, обливают красной краской, и они спокойно лежат, спят. Встаю я как-то и чего-то жду. А рядом топчется какой-то человек в телогрейке. А за отворотами телогрейки вижу на нем синий мундир. А солдатская ушанка сидит на нем, как генеральская папаха. Весь подтянутый, красивый. И у него такое замечательное лицо, загорелое, здоровое. И его южный загар резко контрастирует с белым-белым снегом. И вот этот красавец...